Глава 9. По ту сторону зеркала. Я открыла глаза. Голова лежала на коленях у Никсора. Сам он зачем-то растирал мне виски какой-то пахучей дрянью. Я поднялась на локтях. Местность вокруг изменилась до неузнаваемости. Вместо полянки мы оказались на каком-то каменистом уступе, а впереди простиралась безжизненная равнина, которая постепенно переходила в неприветливую зелень. На горизонте, кажется, виднелся город. Солнца не было. Небо, впрочем, тоже. Вместо них крутился совершенно невероятный водоворот из тяжелых багряных облаков, словно подсвеченных изнутри. Рядом, спина к спине, сидели инквизитор и архимаг. Выглядели они, прямо скажем, плохо. Даже изможденно. «Где мы?» — ошарашенно спросила я. «По ту сторону зеркала», — равнодушно ответил Гордин. «Или, проще говоря, во владение хаоса». Я беспомощно огляделась. Страх продолжал подкатывать горло противным ледяным комком. «И как мы здесь оказались? Разве воронка втягивает? Я думала, что наоборот». «Обычно да», — не менее равнодушно сказал Аджим. «Но случается и так, что на краткий миг она начинает тянуть в себя. Это высвобождение энергии, как при взрыве. Особенно если воронка крупная. Однако чаще она возвращает затянутое обратно, а тут просто захлопнулось и все». И что самое интересное, никаких полчищ хаоса здесь не наблюдается. Прям как нас ждали. «И что теперь делать?» — бодро поинтересовалась я. Точнее, попыталась, но получился какой-то жалобный скулёж. «Выбираться отсюда?» Архимаг с трудом поднялся и протянул руку инквизитору. «Гор, а помнишь, как мы в 88-м на стремительном попали в передрягу с атмосферниками? А там еще и Фата Моргана подключилась. Еле ноги унесли». «Помню». Как-то совсем залихватски улыбнулся тот, поднимаясь. «А еще помню, что никаких проблем и вовсе б не было, если б ты с Фатой шашни не закрутил. Головой нужно было думать, а не тем, чем ты». «Да ладно тебе», — махнул рукой Аджим. «Выбрали же, и сейчас выберемся». И стал потихоньку прищелкивать пальцами. «Что ты творишь?» — заинтересовался инквизитор. «Облик снимаю. Расход магии все-таки». «Да там копейки! Ну, в нашем положении даже копейками разбрасываться не стоит. А они...» Маг кивнул на нас с Никсором. «Все равно никому ничего не расскажут. А если расскажут, то им не поверят». Мне поплохело окончательно, и я спряталась за парня, уткнувшись носом ему в плечо. Архимаг закончил прищелкивать и развел руки в стороны. Его внешность начала стремительно меняться. Спина выпрямилась, рост увеличился, плечи распрямились, морщины исчезли, а лицо покрыл ровный золотистый загар. Седые волосы потемнели, и сине-черными локонами упали на плечи. Только глаза остались прежними, пронзительно синими. «Ах, п...» «Какое интересное выражение!» Восхитился резко помолодевший маг. На вид ему можно было дать лет 25 максимум. «Что оно означает?» «Это непереводимая игра слов великого русского поэта Сергея Владимировича Шнурова». Смутилась я. «Разве ж можно на одного человека столько валить? Разом! Тут не только Шнурова будешь цитировать, а весь репертуар «Сектор газа» в одном предложении выдашь». Катер, понимающе улыбнулся и начал примериваться к спуску с плато. Оно было небольшим, но осторожность не повредит. Никсор, чуть прихрамывая, пошел следом. «Эй! Ты в порядке?» – забеспокоилась я. «Что с ногой?» «А, ерунда. Незначительный ушиб. Скоро пройдет». Я неверяще посмотрела на друга. «Знаем мы таких. С незначительными ушибами и легкими царапинами. Носи им потом в реанимацию апельсины». Поймав мой взгляд, Ник запротестовал. «Медь, ну серьезно, ничего страшного. Пока ты была в отключке, мастер Мар уже меня осмотрел и даже немного подлатал. Все нормально». «Ладно». Я еще раз оглядела его с ног до головы. Но геройств на сегодня уже хватит. «Слушай, паладина, Ник. Медь дело говорит». Раздался голос Аджима уже снизу. Я подошла к краю уступа. Он был не такой уж и высокий. Вполне можно аккуратно спуститься. Или спрыгнуть, если с координацией все норм. Архимаг и инквизитор уже стояли внизу. «Поэтому не прыгай, а аккуратно слезай. Я все-таки несу за тебя ответственность, еще и как твой непосредственный руководитель». Никсор недовольно поджал губы, но спорить не стал. Спустился предельно аккуратно. «Медь, твой черед». Аджим подал мне руку. «Вот сори, ваше магичество, а нет вам доверия после такой подставы с внешним видом». Видимо, это так четко отобразилось на моем лице, что он продолжил. «Прости, сейчас нет времени на объяснение и выяснение. Давай слезай, потом поговорим, когда идем до безопасного места». Так-то он прав, конечно. Я вздохнула и покорилась. В 6 рук меня быстро стащили с уступа. «Гор, ты лучше во всех этих примочках разбираешься. На каком и хоть плане хаоса?» «Скорее всего, это безумный город». Гордин, прищурясь, смотрел на горизонт. «Точно скажу, когда подойдем поближе». «А выбраться отсюда как?» — спросила я. «Я вам не Данте с Вергилием. Меня перспективу шастать по местному аналогу ада прельщают чуть меньше, чем никак». «Теоретически есть несколько способов». Марс сунул руки в карманы мантии. «Договориться с местным повелителем на локальный прорыв. Правда, есть вероятность того, что у нас в процессе выхода прибьют молодчики Джулиана. Они сначала стреляют, а уж потом спрашивают, кто идет. Ну или дождаться прорыва и попробовать выйти вместе с тварями хаоса. С теми же рисками, но уже с 2 сторон. А самим дырку проковырять? На всякий случай уточнила я». «Тоже можно. Теоретически. Ткань миров истончилась, и если найти область минимального натяжения, то можно открыть небольшие врата. На верхнем уровне, конечно». «И где нам искать эти самые тонкие места?» — вставил Никсор. Гордин пожал плечами. Маги задумчиво глядели вдаль и не спешили никуда идти. «Да и куда спешить, если даже не ясно, как быть? А может, это и правда ловушка? Аджим, то есть Зауркатор. А что вы имели в виду, когда сказали, что прям как нас ждали?» Я на всякий случай решила прояснить и этот момент. «Толпят просто обычно на месте прорыва. Толпятся куча всяких и разнообразных». Для полноты объяснения Архимаг пошевелил пальцами, показывая то самое разнообразие. «А тут никого. И обратно врата не открылись. Хотя на самом деле это ничего не значит. При таком выбросе энергии нас могло закинуть в какой-то отдаленный план хаоса. Или произойти что-то еще. Если бы нас ждали, то уже бы пришли. А пока тишина. И планы низшие. Попади мы в лавовые озера и пустынные земли, уже бы и пепла не осталось. Странно все это». «Понятно», — притянула я. Хотя ничего понятно, конечно, не было. Инквизитор так вообще присел на крупный камушек и, сцепив руки в замок, уставился перед собой. Было видно, что человек полностью сбит с толку. А растерянный профессионал — это зрелище демотивирующее, даже слишком. Тишина становилась невыносимой. Багряные облака давили сверху, а стоялый воздух имел привкус пепла и едва уловимый аромат гниющего мяса. Никсор поморщился и присел рядом с Инквизитором, вытянув ногу. Аджим скрестил руки на груди и тоже молчал. Я украдкой разглядывала мага. Вот что волшба животворящая делает. Ни следа от былого облика. И даже бородка испаньолка оказалась очень к лицу. Поймав мой взгляд, Архимаг улыбнулся. Я быстро отвернулась. Только выбраться отсюда. А там уже я припомню все эпизоды первой аудиенции. Буду только через них общаться. Так, смотрим сюда. Инквизитор наконец очнулся и, достав из воздуха палочку, стал что-то чертить на каменистой почве. Выбираться отсюда нужно как можно быстрее. Судя по энергии цвету воронки, она, скорее всего, 2-го, но, может, низшего 1-го уровня. Чет большевато для низшего 1-го. Перебил друга Архимаг. «Я бы поставил на 2 начальных уровня». «Нет», — уверенно возразил храмовник. «Нас выбросило на самые верхние слои хаоса. Скорее всего, случайно. Низшие забросили бы минимум на 2-й. И сидели бы мы сейчас в каком-нибудь нескончаемом болоте». Аджим передернул плечами, а Гордин продолжил. «Выходит, нам остается определиться, на каком мы уровне, и постараться перейти на более верхний. Я ставлю на самый нижний с 1-х 3. Безумный город. Чуть выше идут сады наслаждений, а за ними вечный сумрак. Вот оттуда уже можно постараться выйти в отражение, но...» «Как я уже сказал, перейти между планами не так-то просто. Магия здесь не то чтобы исчезает, она как бы сопротивляется. Простейшие заклинания требуют массу энергии, поэтому нужно либо искать источник магии, либо уговаривать повелителя, либо ждать прорыва. А местные обитатели точно не захотят, чтобы мы тут так просто гуляли. Попытаются сделать нам что-то нехорошее или откусить что-нибудь нежизненно важное. Из плюсов, на высших уровнях они не очень опасны и вполне договороспособны. В сумерках так вообще безобиднейшие, по меркам хаоса, создания. Это все замечательно, спасибо за краткую лекцию по демонологии. Архимаг нетерпеливо прищелкнул пальцами и отдернул мантию. С одеждой у него были явные проблемы. Пропорции фигуры изменились, рукава стали откровенно кратки, а в плечах ткань грозилась просто треснуть. «Делать-то нам что? Идти в город? Или открывать портал на уровень выше?» «А ты умеешь открывать портал туда, где раньше не был? В хаосе, между планами?» Насмешливо уточнил инквизитор. «В город я бы сходил. Когда еще, не приведи все создатели, удастся сюда попасть? Заодно и разведаем, как местные поднимаются». «А они поднимаются?» – озадачилась я. «Еще как!» – заверил меня Гордин. «Непосредственно с отражением соседствует сумрак. Но сумрак он сумрак и есть, сама увидишь. А вот чем дальше от света, тем глубже тьма. И низшим слоям хаоса, чтобы пробить оттуда выход, нужно пробраться через верхние. Это энергозатратно. К тому же обитатели низших миров не прочь разнообразить рацион за счет верхних, а дисциплины у них отродясь не было». «Для нашего мира это хорошо, ибо если хаос прорывается, то уже ослабленным и обескровленным. С ним легче справиться, иначе без шансов. Нас бы уже смели». Я с умным видом кивнула. Вот оно выходит как. Чем дальше вглубь, тем голоднее демоны. Именно поэтому Динка отговаривала меня от самокопания. «Неизвестно, какой Ктулху спит на дне твоего разума». «В город так в город», — легко согласился Аджим. «Пошли». «Знаете, что больше всего напоминает путешествие по хаосу? Алиса в стране чудес. Стоило нам пройти несколько сот метров, как ландшафт резко стал другим, из каменистой пустыни, перейдя в поле с невысокой, будто газонной травой противного болотного оттенка. Город внезапно скакнул вперед, и теперь даже можно было рассмотреть здания. Очень странные». Они как будто были слеплены из кусочков. Разные стили, эпохи, а еще невообразимые наклоны и переходы. Было совершенно непонятно, как это все стояло и не падало. И мне оно уже заранее не нравилось. Очень не нравилось. «Может, не пойдем туда?» – жалобно попросила я. «Да ладно, Медь». Архимаг попытался взять меня под локоть. Я дернулась. «Гордин хочет посмотреть». «Нельзя упускать такую возможность. И в конце концов, нам нужно искать выход». Я прикусила губу. «Так-то оно так, но... очень уж психоделично. Будто хоррор умножили на триллер и возвели в артхаус. Шизофрении веет, а я неадекватов с детства боюсь. А тут их, наверное, целый город». «Хорошо, Зауркатор». Покорилась я. «Инквизитору виднее». «Мы же были на «ты» вроде. Что-то изменилось?» «Угу. Выпейте чаю со стариком». «Подела я. Простите, Зауркатор, но это как минимум неприятно. В свете открывшихся обстоятельств. Я была на «ты» с милым старичком-архимагом. А вас я даже не знаю». «Для тебя так важна внешность?» Аджим Ятаганом выгнал черную бровь. «Нет, мне важно, чтобы мне не врали». «Медь, да никто тебя специально не обманывал». Поморщился он. «Простая маскировка. Люди, они привыкли к определенному образу архимага. Мудрого, всезнающего, а тут я. Вот и пришлось немного подшаманить. Руководство в курсе. Король тоже. Остальным знать не обязательно. И потом, этот образ не так уж далек от истины. Будь я человеком, то в своем возрасте так бы, наверное, и выглядел». Я недоуменно воззрилась на мужчину. «Час от часу не легче. Если я переживу этот день великих и научных открытий, то немедленно потребую вернуть меня в родную среду обитания, и там сдамся в психушку. Пусть восстанавливают порушенное душевное здоровье. Что это еще значит? Будь я человеком». «Он Эйрейда», — с потрохами сдал друга инквизитор. Морской эльф. Лучшие мореходы всего Вейна, между прочим. Ух ты, тут еще и эльфы водятся. Ну, хоть с прошлым не обманул. Действительно моряк. Архимаг молча убрал прядь за ухо. Оно было остреньким. Не как у игровых эльфов, а просто чуть сужалось к вершине. «Властелин колец видели?» «Вот, максимально близко. Не совсем инородно, но с человеческим уже не спутаешь». «Это тоже цитата великого поэта Шнурова?» — уточнила Джим после моей эмоциональной тирады. «Почти», — смутилась я. «Это из культового произведения группы авторов «Красная плесень». Он заливисто расхохотался. «А голос-то не изменился. То-то мне казалось раньше, что слишком он молод для почтенного старца». Как и глаза. Странно, конечно. Рассеянно пробормотала я. Я вот считала, что морские эльфы синие, как смурфы. Чего это синие? Даже как-то обиделся Аджим. Смуглых много, да. Все-таки мы отличаемся от высших. Но почему синие-то сразу? Хорошо-то как. Внезапно подал голос доселе молчавший Никсор. «Теперь я точно уверен, что у меня не только примут научную работу, но и предложат место при Академии с хорошим окладом. Не так ли много, уважаемый Зауркатор?» «Сказал бы я тебе, что нет», — мечтательно вздохнул Архимаг. «Но, боюсь, ты прав. Хотя посмотрим, что ты там еще напишешь». «Хорошо напишет», — заступилась я за друга. «Я его знаю. Он умный». Аджим смерил меня странным взглядом, но ничего не сказал. Гордин тоже как-то многозначительно хмыкнул, но комментировать не стал. «Чего это они? Какая-то общая тайна или забавные воспоминания? Ну и черт с ними. Гады они все. Вот что». «Значит так», — принялся инструктировать инквизитор. «Безумный город — это низший из трех высших планов хаоса. Обитатели в основном человекоподобны, но встречаются и более оригинальные создания». «Ничего не трогаем, не разговариваем, воду не пьем, еду не берем, от нас Аджимом не отходим. Особенно это касается Альмеди, ни шагу от меня и Архимага. К Никсру это тоже относится, но он хотя бы заклятием пульнуть сможет. С психикой у местных не очень, параноики, психопаты, маньяки. Специализация – магия разума, безумие, эйфория, ночные кошмары». «Кстати, о кошмарах. Здесь они могут реализоваться, так что будьте начеку. Питаются психической энергией страха и безумия. Могут быть очень опасны и непредсказуемы. Повелитель – дядюшка Ромс». Ну, в принципе, могло быть и хуже. По описанию, это пока просто неблагополучный район любого мегаполиса. Не думаю, что маги потащили бы меня в самое пекло, я им еще нужна. Мне еще дракону нужно жертвоприноситься». По примеру бесстрашного Казимира Андреевича. Да, были люди в его время, не то что нынешнее племя. А еще неохота идти рядом с Архимагом. Вот честно, совсем не хочется. Не доверяю я ему. Мутный тип. В город вошли как-то незаметно. Улицы были кривыми, будто проложенными архитектором после трехнедельного запоя. И какими-то пустынными. Внезапно откуда-то вывалился полноватый и грязный старик в оборванном тряпье. На носу у него были черные очки слепого. Он целенаправленно посмотрел на нас и, радостно подбежав, затараторил: «Дай миллион! Дай миллион! Дай миллион!» Я взвизгнула и спряталась за Ника. «Блин, нервы уже лечить нужно! Я уже от любой тени шарахаюсь!» «Пшел вон отсюда! По средам не подают!» — прошипел Аджим. Нищий шарахнулся в сторону и укоризненно посмотрел на него поверх очков. Поняв, что ждать бессмысленно, грустно утащился в какую-то подворотню. Я попыталась выпрямить спину и сделать вид, что ничего не произошло. Архимаг одобряюще улыбнулся и взял меня под локоть. Я уже не возражала. «Пусть делают, что хотят, только выводят отсюда побыстрее». Постепенно улица становилась все шире, и на ней начали появляться люди. И знаете что? Лучше б тут и дальше никого не было. Город решил показать мне все хорроры и психологические триллеры разом. Медленно ковыляя, прошел куда-то тучный человек в заляпанной кровью одежде и с тесаком в руке. Проплыла черная фигура с томиком под мышкой, дивно напоминающая Найрла Тхотепа. Я помянула Лавкрафта тихим и незлым. Где-то в закоулках раздался звон бензопилы, и почти сразу стих. Из водостока траурно торчали сразу два красных шарика. «Медь, это твое тут реализовывается?» Шепотом уточнил Никсор, провожая щуплого, интеллигентного вида мужичка маньячного вида в очках и с портфельчиком. «Мое». Также шепотом призналась я. «Еще мне Чикатило тут не хватало. Интересно, из каких глубин подсознания еще что полезет? Ожидать ли еще бабаек с Бабой-Ягой? И почему такое внимание к моей скромной персоне?» Из-за поворота выпали гигантские щупальца и слепо зашарили по мостовой. «Ктулху! Чтоб я еще раз открыла Говарда! Да не в жизни!» «А вот это уже кошмар нашего уважаемого инквизитора!» Тоном опытного экскурсовода пояснил архимаг и ткнул раскрытой ладонью в гигантского кальмара. «Какой-то странный», — заметил Никсор. «Чисто морской». «Так мы же вместе по морям и ходили», — пояснил Аджим. «Я капитаном, он боцманом». Мы с Ником уставились на невозмутимого Мара. Да ему можно было дать лет 35. Может, чуть больше. Не вписывался он по возрасту в команду эльфа-капитана. Если только... «А он у нас полуэльф», — в свою очередь сдал друга архимаг. «Только на четверть», — педантично поправил Гордин. «Предлагаю уже оставить в покое мою родословную и наши общие воспоминания. К тому же это может быть и твоим кошмаром тоже». «Интересно», — вслух подумала я, не уточняя, что с равным успехом этот ужастик мог принадлежать и мне. «В руководстве Аркара есть хоть кто-то из людей?» «Есть. Примерно 3/4», — сообщил архимаг и уточнил. «Если считать полукровок, конечно». «Как странно завязывается история. Оказывается, в Эйне живут не только люди. В принципе, с одной стороны, это логично. А с другой, я вот за почти месяц пребывания здесь никого такого и не увидела. Хотя кто его знает, сколько еще любителей шляп и пышных причесок прячут свои нестандартные ушки от нескромных взглядов. Но не факт, что я заметила бы и неприкрытые. Не привыкла как-то на уши смотреть. За разговорами идти было проще. Это отвлекало. И кошмары казались менее кошмарными. Например, руку Кинг-Конга я обошла по дуге. А вампира, дивно похожего на актера из экранизации стокеровского «Дракулы», нечаянно толкнула локтем. «Медь, не бравируй», — попросил архимаг. По лицу эльфа бежали струйки пота. У виска набухла вена. «Я пытаюсь держать щит, но это почти не помогает. Чем быстрее мы пройдем все это и осмотримся, тем лучше. А чем больше ты обращаешь внимание на страхи, тем они сильнее». Я устыдилась. Инквизитор тоже выглядел не лучше. Нос еще сильнее заострился, а щеки впали. Только глаза смотрели по-прежнему ясно и цепко. Я скользнула взглядом по вывескам на домах. Парикмахерская «Суини Тот». Странное кафе, напоминающее американскую забегаловку из киношных 50-х, будто заброшенное десятки лет назад. Но сквозь мутные стекла видно, что внутри полно посетителей. Обтрепанная вывеска детской библиотеки. Магазин одежды. Какие мрачные тайны могут храниться там? На углу какая-то противная тетка продавала беляши. Язычно зазывала покупателей. Никакая сила в мире не заставила бы меня их попробовать. Перед нами остановилось желтое такси и приветливо распахнуло двери. Улыбчивый водитель в старомодной кепке аэродроме радостно махал нам руками. Мы отрицательно замотали головами. Он ощурился двумя рядами острых, как у пираньи, клыков и обиженно сплюнул через правое плечо. Дверь захлопнулась, и машина растворилась в воздухе. Я изо всех сил старалась держать себя в руках. Но с каждым разом это становилось все сложнее и сложнее. Город будто хотел запутать нас и вымотать. Широкая прямая улица резко уходила за поворот и обрывалась зловещим тупиком. Маленькие улочки свивались в змеиный клубок и, казалось, зацикливались сами на себя. Во всяком случае, на магазин одежды, в котором все модели были представлены на лежащих в рабах женщинах, отчаянно надеясь, что это манекены и местный юмор. И в музей восковых фигур мы выходили трижды. Маги серели лицами, а я мечтала выйти из этих страшных кварталов хоть на какой-нибудь открытый участок. Ко всему прочему, эта круговерть вызывала еще и дикий приступ клаустрофобии. Внезапно чехарда улиц закончилась, и мы оказались на площади. Сюда же выходила и огромная резиденция самого наипсиходелического вида. Видимо, дворец местного повелителя. Маги за моей спиной немного расслабились, а Никсор дышал над ухом, как загнанная лошадь. «Вампирские улицы», — едва слышно проворчал Аджим. «Специально нас держали, чтобы вымотать. Как вырвались только». «Есть одно предположение, но о нем потом». Тоже едва слышно на выдохе сказал Гордин. «Угу», — согласился Архимаг. Площадь была обычной, если не вглядываться. Неправильные формы, мощеные, с солнечными часами в центре, которые одновременно показывали три разных времени. Одна из теней вообще находилась на отметке полночь. С одной стороны площади были расставлены прилавки со сладостями. Здесь лениво гулял народ, издалека сясь на нас глазами всех оттенков и количества на одну особь. С другой к ней примыкал парк. С остальных двух — улицы. Из одной мы как раз и вышли. А вот вторая напоминала нечто жуткое и историческое. Темное, широкое, застроенное домами в викторианском стиле, она словно была покрыта копотью. Только где-то вдали тускло светил фонарь. Из парка доносилась какая-то музыка. Возвышалось колесо обозрения. На столбах, дивно напоминающих висельницы, были развешаны гирлянды из флажков и кое-где привязаны разноцветные гелевые шарики. В самом парке наличествовала лишь странная, болотного вида трава и уродливые шипастые кусты, образующие лабиринт. Впрочем, я не уверена, что кусты были настоящими. Уж очень искусственно сюрреалистический вид они имели. «В парк мы точно не пойдем. Меня смущают и эти аттракционы. Как бы не остаться там навечно. В резиденцию дядюшки Ромса. Ну, не знаю. Горд, твоя идея договора с повелителем мне совершенно не нравится. Я не представляю, о чем можно договариваться с безумцем. Назад идти тоже глупо. Остается только та улица. Но мне она не нравится еще больше». «Особо никому не обращаясь, сказал Архимаг. Мне здесь все не нравится, но выбора нет», — задумчиво проговорил инквизитор. «Хватит стоять! Мы привлекаем ненужное внимание». Что правда, то правда. Местные уже не только заинтересованно косились, а начали подходить ближе и брать нас в кольцо. Маги что-то прошептали и синхронно взмахнули правыми руками. Толпа заворчала и нехотя расступилась, открывая не слишком широкий коридор к темной улице. Сердце в очередной раз ёкнуло и ушло в пятки. По-моему, оно у меня там уже прописалось. Народ нехотя начал медленно расходиться. Монстры возвращались к своим делам. Потащила куда-то пустую коляску странноватого вида дама, закутанная в плащ с головы до пят. Из рукавов у нее вместо кистей рук торчали вороньи лапы. Мимо прошла влюбленная парочка, лучезарно улыбаясь друг другу 5-сантиметровыми клыками. Миновала нас благообразная старушка, косясь желтым глазом с вертикальным зрачком. Пронеслась стайка девушек-подростков, задорно помахивая хвостами с косичками на концах. Я уже устала бояться и только фиксировала происходящее, будто кино на экране. Вурдалак, вампир. Черт его знает, что еще за чудовище Франкенштейна. А этот вроде и норм, только бы глаз поменьше, а то моргает, как паук. О, а вот и настоящий паучок, величиной с добермана, на поводке и в ошейнике. Фу, плохой мальчик, тетя Аня невкусная. Вскоре площадь и парк остались позади, и мы снова шли по мощеной улице. Тускло и как-то потусторонне горели голубовато-зеленоватым светом окна. Иногда в них проплывали тени людей, весьма похожие на плоские декорации в театре теней. Мимо проехала черная карета, запряженная вороной лошадью. Чересчур бледный возница едва глянул на нас из-под широкополой шляпы и тут же отвернулся. Шаги гулко отдавались в абсолютной тишине. «В таких местах очень опасны тени», — шепотом инструктировал инквизитор. «Они обитают на всех уровнях хаоса. Это низшая энергетическая субстанция, которая может имитировать тень объекта и воздействовать на него. Чем дольше тень с человеком, тем сильнее и фатальнее ее воздействие. Избавиться от нее можно только одним способом – избавиться от источника света. Но обычно в темных местах обитает еще много чего другого». «Что-то я не замечала, чтобы тут хоть что-то отбрасывало тень», — заметила я. «Здесь нет источника света, так откуда взяться теням?» — резонно возразил Мар. «А вот там, видимо, что-то есть. Не факт, конечно, но предупреждаю. Мы дошли до перекрестка с единственным тускло мерцающим свечным фонарем. Он раскачивался на цепочке с противным, несмазанным скрипом. На фонаре сидел ворон и простужно каркал. «Ну а что дальше? Ну а дальше куда?» Дрожащим голосом уточнила я и посмотрела вдаль. Вдаль тонула в липком тумане и, казалось, вглядывалась в нас. Из-за света фонаря наши тени удлинились и теперь лежали почти через всю улицу. Что-то в них было неправильное, ненастоящее. Хотя вроде все на месте. Две ноги, две руки, голова, рот и глаза. Рот и глаза у тени? Мамочки! Тень! Первым сообразил инквизитор и скомандовал. «Быстро бежим в темноту! Там она бессильна!» И мы кинулись прочь. Сердце, как сумасшедшее, стучало где-то в районе горла. Правую ладонь сжимал Никсор, левый архимаг. Единственным моим страстным желанием было уйти отсюда подальше, желательно в Вейн. Неожиданно мы с размаху влетели в какие-то заросли, невесть как оказавшиеся посреди пустынной улицы. А когда выбрались из них, города уже не было. Перед нами простирался сад, скорее похожий на парк с картинки про отдых аристократов, с чистенькой травкой и подрезанными деревьями. Небо было свинцово-серым, как это бывает пасмурным летним днем. Где-то вдалеке слышались людской смех и негромкая музыка. «Не может быть!» Гордин с сомнением потрогал траву, выполняя сложный пас. «Но я вас поздравляю! Не знаю как, но мы это сделали!» «Мы вышли на второй уровень хаоса. Добро пожаловать в сады наслаждений. Ну что, готовы к встрече с суккубами?» «С кем?»